Глава 9. Он вскарабкался по шатким сходням на борт корабля. Товар из Винтона уже погрузили. Ему едва хватило времени доложиться капитану, как подошли буксиры, и корабль начал осторожно продвигаться вдоль фирта. Море вышел на палубу, попытался разглядеть сквозь туман береговую линию. Где-то там стояла Мэри и наблюдала за отплытием призрачного корабля. Сердце его наполняли печаль и любовь. Народу на палубе было немного. Он знал, что в Тилбери они подберут основную массу пассажиров. А сырость, пустота и капель спиллерсов лишь усилили его меланхолию. Унылый низкий гудок сирены, предупреждавший суда о тумане, почему-то вызвал у него дурное предчувствие. Туман все сгущался, полностью скрывая берег, и море отправился вниз, на поиски своей каюты. Она находилась на корме по правому борту, рядом с каютой главного инженера, и была отделана полированным тиком. Красные занавески на иллюминаторах, встроенный шкафчик и книжная полка, лампа под багровым абажуром. Все исключительно уютно. В углу стоял рукомойник с металлической раковиной без слива, а над ним на огороженной полочке электрический вентилятор. Приемная врача и амбулатория, удобно расположенные напротив через коридор, были оснащены в равной степени хорошо. Хотя это было старое судно. Первоначально Пиндери носил имя Изольда и принадлежал Гамбургской судоходной компании, а после войны был конфискован. Его полностью переоборудовали, превратив в просторное, удобное и вполне годное для плавания, способное делать скромные 17 узлов. Медленно, но верно совершать рейсы в Индию с грузом и пассажирами на борту, заходя по дороге в различные порты. Когда Мори распаковал чемодан, где лежали несколько его личных вещей, выстиранных и выглаженных Мэри, а еще две новенькие формы, которыми его обеспечил головной офис компании в Винтоне, он почувствовал себя совершенно разбитым, да и бок побаливал. Волнение на море и тяжелый переход через пролив не улучшили его состояние. Он с трудом справлялся со своими обязанностями, днем осматривая команду, а по ночам так натужно кашлял, что почти совсем не спал. Заботясь не столько о себе, сколько о своем соседе-инженере, пожилом шотландце по имени Макрей, который из-за него, должно быть, не знал покоя, он глотал пригоршнями кадеин. Однако в Тилбери, где они простояли 2 дня в доках, он получил письмо от Мэри, которое вселило в него мужество. А когда они продолжили путь, он почти пришел в себя. Да и корабль как будто взбодрился. Грибные винты шумели энергичнее. На трапах между палубами звенели голоса и смех. В обеденном зале каждый офицер сидел во главе собственного стола. В море выделили всего 5 пассажиров, далеко уже не молодых. И, как он был вынужден признать, скучных. 2 шотландцев, закаленные чайные плантаторы Хендерсон и МакКриман, которые возвращались в Ассам, некий мистер Маратта, менеджер индус хлопкопредельной фабрики в Канпуре, и чиновник торгового флота со своей желтушной неприятной женой, мистер и миссис Хант-Хантер. Если бы не плантаторы, любившие пошутить, особенно после посещения бара, и Маратта, суетливый, маленький ипохондрик с плохим пищеварением, который невольно мог быть забавным, разговоры за столом носили бы сдержанный характер, а временами вообще бы проходили с трудом. Но вскоре они покинули серые неспокойные воды пролива, и внезапно засияло солнце. Небо и море стали голубыми. Они продвигались вдоль юго-восточного побережья Испании, держа курс на Марсель, где должны были принять на борт дополнительный груз. Команда расставила палубные игры, после чего старпом долговязый худой добродушный ирландец по фамилии О'Нил сообщил Мори, что доктору, помимо его обязанностей, вменено заниматься досугом пассажиров. Тогда Мори, вооружившись бумагой и карандашом, принялся организовывать праздную публику. Поначалу с чувством полной своей непригодности для таких широкомасштабных мероприятий, однако потом, преодолев первоначальное стеснение, вполне успешно. Благодаря его официальному посту дело оказалось гораздо проще, чем он предполагал, Не он искал, а его искали. Звание корабельного врача придавало ему определенную значимость. По прибытии в Марсель были составлены списки соревнующихся в настольном теннисе, кольцах и шаффлборде. Кольца – игра, популярная на палубах пассажирских судов. Набрасывание металлических колец на вертикальный стержень или метание веревочных колец в цель. Шаффлборд – палубная игра. Деревянные диски передвигаются палками по разделенной на клетки палубе. А пассажиры теперь отзывались о море не иначе, как наш милый юный доктор, отчего он каждый раз морщился, если ему доводилось это услышать. В Марселе его ждало длинное на 5 страницах письмо от Мэри. У себя в каюте он нетерпеливо его прочел, улыбаясь маленьким новостям, тронутый простым перечислением всех ее нехитрых дел и тем, что сквозь каждое слово пробивалась ее постоянная тревога о его здоровье. Она выражала надежду, что боль у него прошла, кашель стал меньше и что он хорошо заботится о себе. В конце она посылала ему всю свою любовь. «Милая Мэри, как он по ней тосковал!» В своем кабинете, придвинувшись к столу, он написал ответ, рассказав обо всех своих занятиях, и даже успел его отправить с исходящей почтой, прежде чем захлопнули мешок. Пиндери простоял в порту не более 12 часов. После погрузки задраили все люки, и чуть ли не в последний момент опоздал ночной поезд из Парижа. На борт поднялись 3 новых пассажиров. Почти все столы в салоне были полностью заняты, поэтому их посадили к доктору. А в списке путешествующих прибавились имена: мистер и миссис Арнольд Холбрук, мисс Дорис Холбрук. Когда они явились на обед, Мори украдкой их рассмотрел. Холбруку было около 60. Невысокий, но очень полный. Отсюда и отышка. Красное пористое пятнистое лицо, частично закрытое короткой сидеющей бородкой. Маленькие, налитые кровью шустрые глазки. Одет кое-как. Зеленоватый готовый костюм, серая фланелевая рубашка и узкий коричневый галстук. Его жена, маленькая простодушная женщина с мелкими чертами и мягким выражением лица, наоборот, разоделась к обеду во все самое модное и даже нацепила какую-то экстравагантную черную шляпку с блестками. Но носила она все эти вещи без легкости, словно тяжелые вериги. Казалось, ей был бы гораздо милее простой наряд. Мори сразу представил, как она в старом свободном ситцевом халате хлопочет по хозяйству на хорошо оборудованной кухне. А еще ее украшало столько драгоценностей, что он по ошибке посчитал их поддельными. Дочери на вид нельзя было дать больше 20. Высокая, с бледным и тусклым цветом лица, хорошей фигурой, темными волосами и синевато-серыми глазами, которые она угрюмо опустила и почти ни разу не подняла за весь обед, помалкивая, хотя сидела прямо. Зато Холбрук вел себя иначе. Он сразу сломал лед, излучая радушие, тактично повел общий разговор, задобрил мальчишку-индуса, прислуживавшего за столом, так что тот через минуту уже сиял, и подначил Маратту рассказать забавный случай из его недавних гастрономических злоключений в Лондоне, который вызвал улыбку даже на тонких губах миссис Хант-Хантер. Пробудив таким образом стол к жизни, он тут же поведал своим манчестерским говорком, что его сын сейчас в Калькутте, открывает новый филиал их компании, что Дори, он бросил ласковый взгляд на дочь, но та его проигнорировала, только что отучилась в Блэкпуле, в школе мисс Уайнрайт, и что их вояж в Индию совмещает бизнес и удовольствие. И только когда он предложил заказать шампанского для всей компании, его остановил неодобрительный взгляд жены. «Ну хорошо, мамочка», – отшутился он. «Выпьем тогда за ужином. Тебя это устроит, Дори?» Дорис раздраженно посмотрела на отца. «Завязывай, папочка, а то этому конца не будет». «Молодец, дочка!» Он снисходительно рассмеялся, не скрывая отцовской гордости. «Мне нравится, когда ты наставляешь меня на путь истинный». «Давно пора на него встать». «Полно, Дорис!» – мягко предостерегла ее мать. А затем, обведя взглядом стол, добавила, словно оправдываясь. Дочери в последнее время не здоровится, а ночное путешествие совершенно ее утомило. В тот же день, когда Мори направлялся по коридору к себе в кабинет, он увидел Холбрука, который стоял, сунув руки в карманы перед доской объявлений, и внимательно изучал заявки на спортивные состязания. «Похоже, доктор, вы всех здесь нагрузили на полную катушку. Я тщательно прошелся по списку пассажиров, сэр». «Наша Дори любит спорт», – задумчиво произнес Холбрук. «Можно сказать, почти во всех этих играх она дока. Наверняка вы найдете ей партнера, доктор». Он помолчал. «А вы сами? Вы еще молоды и активны?» Мори смешался. «Я бы с радостью, сэр», – произнес он и быстро добавил. «Если не запрещено, я поговорю со Старпомом». «Непременно поговорите, я буду вам признателен». О дочери Холбрука у Мори сложилось не самое благоприятное впечатление. Ему совершенно не хотелось ввязываться в это дело. Кроме того, он сомневался, что корабельный офицер имеет право участвовать в соревнованиях. Однако, закончив прием, он отыскал у Нила на мостике и объяснил ситуацию. Добродушный верзила ирландец уже не раз его выручал, подсказывая, как нужно действовать в затруднительных случаях. «Конечно, можно, док», — сказал Нил с сильнейшим белфастским акцентом. «Ты должен быть милым с пассажирками. Я успел заприметить ту маленькую штучку, что появилась у нас на корабле. Похоже, в ней что-то есть». Голубые глаза у Нила задорно сверкнули. «Если повезет, глядишь, тебе что-то обломится». «Мне этого не нужно», — отмахнулся Мори. Его чистые помыслы о Мэри делали подобное предположение, пусть и весьма добродушное, в высшей степени вульгарным. «Ну, как знаешь. Прояви обходительность, от тебя не убудет, зато пользу принесет немалую. Старик купается в деньгах. У него собственная фармацевтическая компания. А начал он на окраине Бутла с одной аптеки. Состояние сколотил на таблетках, очищающих кишечник человечества», – ухмыльнулся он. «Решение проблемы слабительное. Кстати, есть один анекдот. Быть может, слышал? О'Нил, настоящий храбрец и герой, во время войны его корабль подорвала торпеда в Атлантическом океане. Так он 5 часов пробыл в воде, прежде чем его спасли. Любил, как никто, рассказывать непристойные истории». Мори покорно приготовился улыбаться, а тот продолжал. «Один америкос на всех парах несется по улице Чикаго. Его останавливает другой америкос и спрашивает. Не подскажете ли, где здесь хороший провизор?» Тогда первый отвечает. «Браток, если тебе нужен провизор от Бога, то...» Дальше следовала непечатная кульминация, дойдя до которой О'Нил сдвинул свою фуражку на бок и повалился на Нактоус, зайдясь от хохота. Мори пробыл на мостике еще полчаса, расхаживая взад-вперед со Старпомом и глядя на удаляющийся берег Франции. А ветер тем временем хлестал его по щекам. На верхней палубе всегда задувало сильнее. Драмонт оказался прав. Открытое море с его остротой и резкостью несло здоровье. Насколько лучше Мори чувствовал себя теперь? И какой приятной была жизнь на корабле? Он забыл о своем обещании Холбруку, но, спустившись вниз, вспомнил и, пожав плечами, внес имя Холбрук и свое в списки участников парных соревнований.